чудеса, совершенные апостолом Петром. Сообщества верующих по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя верующих, пришел и в Лидду. Там был человек по имени Эней, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и видели его все, живущие в Лидде и на прибрежной равнине, и обратились к Господу. В Иопии жила одна ученица Христова по имени Тавифа, то есть Серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. И вот в те дни она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. И аппийские ученики, услышав, что Петр находится в Лидде, то есть неподалеку от Иопии, послали к нему 2 человек просить, чтобы он скорее пришел к ним. Петр пошел с ними. Когда он прибыл, ввели его в горницу. Там собрались все вдовицы. Они со слезами стали рассказывать Петру о Серне, показывая рубашки и платья, какие делала она, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился. Он обратился к телу и сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Весть об этом распространилась по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. А Петр немало дней пробыл в Иопии у кожевника по имени Симон.